Уже на следующих выходных я свое обещание исполнил, благо, как пользоваться думосбросом и копировать собственные воспоминания Сириус мне объяснил еще в первые месяцы нашего тесного общения. Надо сказать, Гермиона, оценив ситуацию с француженкой со стороны, задумалась, но от идеи подтянуть ее к нашей компании, в которую стала постепенно вливаться и Демильза Робинс, не отказалась. Мне оставалось лишь пожать плечами и направить свою подругу к Сириусу, не забыв поделиться с он им собственными сомнениями по поводу намерений Дирож. Нет, я не исключаю того варианта, что Гермиона права и сия девица действительно ищет покровителя и защитника в новой для себя стране, а не пытается с некими злокозненными намерениями втереться в доверие. Однако, паранойя, уже не раз спасавшая мою жизнь, настойчиво бьет тревогу. Я обнаружил артефакт, передал с помощью ментальной связи с артефактом контроллера Марахнит, превращенный мною в Навья. Я не знаю, что это, но оно весьма опасно и рассчитано на таких, как я, неживых. Хмыкнув, я сообщил о находке моего творения Сириусу, мрачно рассматривавшему руины особняка. Он может вытащить эту штуку, покосился на меня Блэк. Пришлось задавать этот вопрос Арахниду. Увы, но нет, вздохнул я, при попытке приблизиться, начинается повреждение энергетики и физической оболочки. Где артефакт? Пускай даст описание, подумав, распорядился Сириус. Проклятие, выдохнул я, осознав, что именно ответил Арахнид. Артефакт вмонтирован в пол на втором этаже, в детской. Что, опешил Блэк, это точно? Ну, обломков детской кровати и поломанных пластиковых игрушек в других помещениях точно нет, покачал я головой. Значит, эта штука каким-то образом и упокоила. Гонта, задумчиво пробормотал Сириус, а Пиверелл сказал темному лорду, что вмешался в ситуацию в тот год и... Это артефакт твоего родственника, судя по всему. А как он мог оказаться вмонтированным в пол этого особняка? Нахмурился я и мама не покидали его до той ночи. Как въехали, так и почти не выходили, только перед домом гуляли. Что? Я заметил удивленный взгляд Гермионы, которую Сириус решил взять с нами. Грегори, к слову, смотрел на происходящее с каменным лицом. Мама, скептически хмыкнула Гринджер. Я переродился, Гермиона. Просто моя память была заблокирована до того момента, как одно существо едва не убило меня на нашем втором курсе. Это все, махнул я рукой на руины, моя жизнь, а не чья-то еще, и это были мои родители. Скепсис девушки меня зацепил. Судя по всему, она не хочет понимать механизм перерождения. Впрочем, мне на ней не жениться и детей не растить. Пусть что хочет, то и думает. Как только закончится война, Сириус обеспечит ее частной целительской практикой и более я с ней, свыше необходимого по вассальному договору с Блэком, видеться не буду. Несмотря на то, что постепенно наши отношения стали возвращаться к норме, былого доверия, как и некой эмоциональной близости и открытости, уже не возникло. Что паршиво, после появления на горизонте этой Дирож, ситуация стала откатываться. Все чаще Гринджер смотрела на меня со странной смесью задумчивости и некими подозрениями. И этот факт меня начинал нервировать. Так, отставить разговоры. Рыкнул на нас обоих Сириус. На первом месте, дело. А ты, Гермиона, не забывай, что Пиверелл не только твою семью в могилу отправил, но и родителей Гарри. Что удивительно, но Блэк до сих пор не мог определиться, как ко мне обращаться, из-за чего с его уст слетали разные имена. Лично мне, учитывая обстоятельства, было морально проще нынешнее имя. Ведь, по большому счету, Айзек Кларк действительно умер больше 15 тысяч лет назад. Да, я переродился в том же мире, но спустя такое громадное количество времени. Осознание данного факта произошло в тот момент, когда я увидел стигийские пирамиды, ныне называющиеся египетскими. Даже громадная статуя в честь их архимага, способного превращаться в крылатого льва с человеческим лицом, сохранилась частично. Крылья, судя по всему, схватку со временем не выдержали, как и золотое покрытие пирамид. Впрочем, это все дела терпящие, в отличие от артефакта в разрушенном коттедже. Получается, что нужны смертники, пожал я плечами, алхимический яд в твоем организме появился именно после визита сюда. А если демона использовать, вдруг нарушил молчание Грегори, на них же артефакт не рассчитан, а министерство, помрачнел Сириус, явно же заявится с претензиями. Так не призывать же, усмехнулся Гойл, это если ритуал проводить, то да, надзор сработает, а у меня уже парочка запечатанных имеется, и усмиренных, удивился я. Конечно, кивнул парень. «Меня пока мастер обучал, шестерых в камни запихнуть смогли. Танари, Баратизу и многие другие виды обитателей бездны, инферно и прочих подобных пластов потустороннего, являются полуматериальными существами, благодаря чему могут не только находиться в привычной смертным плотной форме, но и становиться сугубо энергетическими субстанциями или же распадаться туманом, в виде которого и вселяться в смертных существ. Естественно, демонологи пользуются этим их качеством, запечатывая усмиренных или же подчиняющихся на основе контракта сущностей. И кто?» – нахмурился Блэк, задумчиво глядя на Грегори. Парень с гордостью в глазах достал из контейнера изолятора, закрепленного на поясе, большой кристалл размером с крупный грецкий орех, чуть светящийся багровым, и произнес: «Младший Танари, Булизоу». На мгновение задумавшись, Сириус кивнул: «Действуй». Улыбнувшись, Гойл бросил к калитке перед полуразрушенным коттеджем кристалл и произнес короткое заклятие Архаулиппера. Спустя мгновение из кристалла начал вытекать ало-бурый туман, быстро формирующий высокую гуманоидную фигуру существа с громадными рогами, похожими на козлиные. Морда твари лишь отдаленно напоминала земных козлов. Во всяком случае, у тех нет такого набора иглоподобных клыков, а глаза не полыхают пламенем бездны. За спиной демона виднелся длинный хвост, заканчивающийся металлическими шипами. В массивных руках Булиза удержал длинную алебарду, покрытую совершенно незнакомыми мне символами, каждый из которых светился все тем же характерным багровым светом. «Нежить моего друга нашла в этом здании», — кивнул на руины Грегори. «Артефакт. Отправляйся к нежити в виде арахнида. Он покажет на артефакт. Твоя задача — вытащить его из здания и перенести сюда», — показал Гойл на заранее приготовленную нами плиту артефакт, предназначенную для анализа опасных предметов. «Нападать на арахнида запрещаю. Нападать на кого-либо, до того момента, как напали на тебя, тоже запрещаю. Выполняй». Пока парень отдавал приказы, я связался с арахнидом и сообщил о том, что к нему присоединится Булизоу и поможет разобраться с находкой. Кивнув, демон молча развернулся к руинам и одним мощным прыжком с места смог добраться до внутренних помещений второго этажа. «Ужас!» — передернулась Гермиона, бросив взгляд на Грегори. «Кто мои друзья? Один покойников поднимает, второй демонов вызывает. Ты скоро твари создавать будешь», хмыкнул в ответ Гойл. «Я буду целителем», задрала нос Гринджер. «Я приличная девушка. Со всякими демонами и покойниками не вожусь». Мы с Грегори рассмеялись от такого ответа. Учитывая, что Шафик намеревается заняться обучением Гермионы не только классическому целительству, но и его темной разновидностью, очень скоро она осознает, что некромантия и демонология далеко не такие уж и мерзкие науки. Во всяком случае, нам не приходится пришивать живым людям части мертвых. Нет, в моей науке и не такое бывает. Те же костяные драконы вообще создаются из останков сотен покойников, но, опять же, речь идет о костях, а в остальном же, крайне редко некроманты империи занимались работой с сильно изуродованными останками. В этом просто не было смысла. Вот свежие трупы, желательно, под консервирующими заклятиями, это да. К тому же, создавая низшую нежить, приходилось сливать кровь с трупов, закачивая на ее место специальные смеси алхимических составов и зелий, благодаря которым плоть прекращала разлагаться. Без этого низшая нежить оказывается недолговечной и уже через несколько недель, из-за разложения тканей, теряет свою функциональность. Спустя десяток минут Булизоу все тем же методом вернулся к нам и, положив камень, покрытый мелкими, едва различимыми символами, в центр артефакта плита, подошел к Грегори. «Возвращайся в камень», — приказал парень. Демон несколько мгновений колебался, но затем, словно бы нехотя, превратился в багровый туман и втянулся в кристалл. При этом я заметил, что аура Гейла немного ослабела, а на висках выступили капли пота. По всей видимости, контролировать даже младшего Танари Грегори довольно тяжело. «Мда», — облегченно выдохнул Сириус, наблюдавший за происходящим с нескрываемой опаской. Блэк как никто другой знал, сколь опасным бывают демоны. В годы службы в Аврарате ему доводилось столкнуться с Баратизу, Иринией. Каким образом эта демоница оказалась в плотном мире, никто так и не узнал. Однако, в тот момент едва ли кого-то интересовал сей вопрос. В ту ночь отряд, в составе которого был и Блэк, столкнулся с хрупкой девушкой в длинном кожаном плаще и странных латах, больше похожих на экзотический костюм магловской стриптизерши. И так бы и прошли мимо нее маги, ощущающие странную угрозу, если бы не тот факт, что вокруг странной миниатюрной, кажущейся невероятно хрупкой и беззащитной девицы, одетой явно не по сезону, снег на земле попросту таял, образуя круг не просто прогретой, а дышащей жаром и быстро трескающейся земли. Аластер был единственным, кто сразу заметил странность, проигнорировав внешность незнакомки, и в него же и был направлен первый удар твари, что распрямило свои кожистые крылья, до того, маскировавшиеся под длинный плащ. В конечном итоге, чтобы расправиться с демоницей потребовалось 17 оперативников Аврората и 5 невыразимцев-демонологов. С ту ночь домой не вернулись 9 Авроров и 3 сотрудников отдела тайн. Все они были опытными и сильными магами, но проиграли партию с Вечной, заплатив за это своими жизнями. Теперь, вновь ощутив столь знакомые энергии, пусть они у Танарри и Баратизу серьезно отличаются, Сириус мгновенно приготовился к жестокой схватке, исход которой очевиден. Однако, Гойл справился, чем изрядно порадовал темного мага. «Как вы можете там спокойно на все это смотреть?» — повернулся к нам мужчина. «Ладно, Грегори, он уже привык к демонам. А ты?» — уставился на меня Сириус. Пожав плечами, я кивнул на все еще не развеянное мной заклятие, внешне выглядящее серебристым шаром, что было создано, когда Булизау начал колебаться. На этот счет у меня тоже есть несколько приемов. Убить не убьет, но ослабит до такой степени, что Грегори сможет справиться. Уж с младшим Танарри это поможет. Не Балор, все-таки, не накликай, покачал головой Сириус. Гермиона, наблюдавшая за нашим диалогом с явным непониманием, покачала головой и спросила, а можно немного расширить круг посвященных в страшные тайны прикладной демонологии? Блэк, покосившись на разгневанную недостатком знаний Гринджер, усмехнулся. «Ты же приличная девушка, целитель». Гермиона удивленно уставилась на Сириуса, а потом, фыркнув, сложила руки на груди, демонстративно отвернувшись. Однако, выбравшийся из руин Рахнит заставил ее передернуться и покачать головой. «Что теперь?» — спросила девушка, провожая взглядом массивную тушу нежити. Сириус огляделся, а потом посмотрел на меня. «А теперь кое-кто пойдет доставать мантию-невидимку. Сам справишься?» Хмыкнув, я покачал головой. «Лучше отряди своих парней в качестве охраны. Мне так спокойнее. Боишься?» Повернулась ко мне Гермиона. «Ты сильнее, чем весь их отряд вместе взятый. Пока я буду занят, они возьмут на себя контроль местности и смогут предупредить об опасности. Пришлось пояснить мне, да и патроны у парней непростые, как ты видишь». Да, энергетическое зрение Гермиона уже освоила, благодаря чему успела узреть не только мои, Грегори и Сириуса энергетики и ауры, но и учеников Хогвартса, из-за чего больше недели ходила в явной депрессии. Мир вокруг вновь продемонстрировал ей, что все может быть далеко не тем, чем кажется. Уже направляясь к кладбищу, я успел заметить, как Арахнида принялись поливать деактивирующими алхимическими препаратами. На всякий случай, аналогичной процедуре подвергся и найденный артефакт. Учитывая составной алхимический яд, едва не убивший Сириуса, мера весьма важная и полезная. Оказавшись на кладбище, я направился уже знакомой дорогой к могиле Джеймса и Лили. Что удивительно, но к горлу вновь подступил тугой комок тоски, а сердце сжалось от застарелой боли. Паршиво то, что, владея ментальной магией, я до сих пор не заставил себя избавиться от этих чувств. С другой стороны, надо ли так поступать, это моя жизнь, новая, пусть и странная, непривычная для имперского некроманта, но это моя жизнь, мои боли и тоска. Возможно, вырвав их из себя, я потеряю нечто важное, делающее меня человеком, а не магической машиной смерти, каковой мне вновь приходится становиться под гнетом обстоятельств. Только раньше я шел этим путем из желания возвыситься в обществе, обрести положение и могущество, превзойдя тех снобов, что прежде вытирали ноги о мою гордость, а теперь ради выживания, себя и кого, увы, но в обеих жизнях так сложилось, что не было дорогих мне людей. Важные, безусловно, такие имелись, но тех, кого я с чистой совестью мог бы назвать родными и близкими, нет, единственные люди, что вызывали во мне уважение и... фактически, стали семьей, являлись Петуния, Вернон и Дадли. Именно они после смерти Джейса и Лили приняли меня в свой дом и воспитали, как умели, как понимали, и как могли, и погибли от рук наемников, магов, выживших во время нападения на дом моих родственников. Я найду и вырву их сердца, предварительно заставив страдать в 100 крат больше, чем они пытали моих родичей. Однако, на этом наказание ублюдков не закончится. Их посмертие им очень не понравится. Добравшись до нужной могилы, я огляделся. Бойцы Сириуса уже разошлись в стороны, образуя большое кольцо. Опустившись на правое колено, каждый из них брал на изготовку свою винтовку и принялся внимательно оглядывать свой сектор местности. «Что ж, надеюсь, что все будет хорошо», — вздохнул я, опустившись на колени, произнес заклятие раскрытия грунта, чтобы добраться до контейнера с мантией. Затем засунул руку в образовавшийся провал и, нащупав драгоценный артефакт, достал его. На первый взгляд, все нормально. Печати замки целы. Повернув крышку, я вскрыл артефакт и посмотрел внутрь. Мантия-невидимка обнаружилась в целости и сохранности. Отлично. Теперь можно возвращаться в Найткасл и заниматься изучением нашей неожиданной находки. Колин МакКоул, получив доклад от давно молчавшего агента среди колдунов, более чем обрадовался. Учитывая исчезновение магов из крупных городов страны и череду кошмарных нападений демонов и колдунов на заводы, электростанции и небольшие поселки, получение сведений о полноценных учебных центрах боевиков противника оказалось весьма уместным. На текущий момент стороны, фактически, замерли. У оперативников Виктории попросту не было информации о новых целях, а колдуны, нанеся ряд весьма болезненных ударов и выставив ультиматум, затаились. Судя по всему, Мейджор прав, и они копят силы, иначе бы не остановились на том, что уже сотворили. Все южное побережье и весь юго-запад страны обезлюдили. Демоны, мертвецы и странные эпидемии, похожие на бешенство, но превращающие людей в кровожадных безумных маньяков, вынудили правительство устроить зачистку, а в некоторых случаях пойти на крайние меры, ядерный удар по собственной территории. Число жертв до сих пор не ясно, но это даже не сотни тысяч, а миллионы погибших. Утешает главу МИ-6 только тот факт, что у союзников на континенте дела обстоят не лучше. Причем у всех, включая Ватикан и его сателлитов, удары колдунов оказались весьма разнообразны и жестоки. Причем они не просто сменили тактику, действуя совершенно иначе, нежели это было в 70-х и начале 80-х. Теперь маги отправляют в бой демонов, покойников, каких-то духов природы, замораживающих целые города. Подобный ответ стал для разведывательных служб и штабов проекта «Виктория» полнейшей неожиданностью. Ведь даже в годы войны с Инквизицией колдуны шли в бой сами и вели за собой свои дружины, хоть и состоящие из простых людей. Вновь изучив доклад, Колин усмехнулся и, подняв трубку телефона, набрал номер британского штаба «Виктории». Спустя несколько томительно долгих длинных гудков, спокойный хриплый мужской голос произнес: «Полковник Линберт». «Добрый день, полковник», произнес Колин, держа в руках первый лист доклада. «В течение получаса я пришлю вам по факсу весьма интересный материал. Думаю, вас он обрадует. Сомневаюсь, учитывая обстановку». Сарказма в голосе офицера хватило бы и на троих. Впрочем, таким людям, как Джонатан Линберт, подобные вещи простительны. Громадный боевой опыт, выдающиеся способности к планированию и реализации боевых операций и натуральный полководческий талант сделали сего офицера едва ли не одним из неприкасаемых. Полагаю, данные о местах дислокации сразу 7 лагерей подготовки магов, 4 их складах, расписание патрулей, описание ловушек и о точной численности охраны могут исправить положение, усмехнулся МакКоул. На другом конце линии наступила тишина, после которой изрядно повеселевший голос произнес: «Пересылайте все, что у вас есть, а мы тут уже решим, как лучше колдунам ствол в задницу вставить». Вид полыхающего лагеря заставил Эльзу поморщиться. Запах сгорающих человеческих тел, крики объятых пламенем людей и грохот выстрелов, периодически захлебывающиеся после вспышек заклятий, били по нервам разведчицы. Однако, девушка продолжала оставаться на месте, закутавшись в тени ночного леса. Операция, которую совместно провели Гонт и Блэк, задействовав для этого неких осведомителей Темного Лорда и вампиров из Найткасл, принесла свой кровавый результат. Боевые подразделения Дамблдора получили более чем страшный удар. Из 10 лагерей, о которых стало известно темным магам, 7 были отданы на расправу маглов и их маглорожденных прислужников. Впрочем, говорить о разгроме Ордена Феникса более чем преждевременно. Простецы получили сведения о местах подготовки новичков, слабосилков и сквибов, которых начал набирать в свои ряды бывший идеолог Гриндевальда. Зато в оставшихся 3 лагерях находились матерые боевики, имеющие опыт военных конфликтов как периода прошлой гражданской войны, так и участвовавшие в боях в Африке, Южной Америке и Азии, а также в Европе. Несмотря на то, что большинству из этих магов далеко за 70, Все они сохранили молодость и полны сил, помноженных на опыт. Впрочем, если Альбус Дамблдор не соизволит сменить свою политику, то и эти подразделения окажутся под ударом. Благо, Гонту и его агентуре удалось каким-то образом сохранить тайну раскрытия информации об уничтожаемых сейчас лагерях. Когда бой стих и началась зачистка лагеря, вампирша огляделась. В отличие от обычных магов, она могла уйти в царство теней, где ее не достанут ни прожектора простецов, ни их пули с детекторами и алхимическими гранатами. Однако, даже осознание данного факта не давало ей расслабиться. За 7 веков своего посмертия и еще 200 лет до этого, когда она еще была весьма могущественной ведьмой, умудрявшейся командовать собственным драккаром и верным отрядом из 50 боевых магов и воинов-норманов, Эльза осознала, что смерть может настигнуть в самые неожиданные моменты, и ей будет плевать на могущество, везучесть и степень защищенности того места, куда ей предстоит явиться. Потому девушка и не теряла бдительности, отслеживая как взглядом, так и своими вампирскими способностями движения живых существ вокруг. По большому счету, задача была выполнена, но чутье Эльзы подсказывало, что ей стоит задержаться, дабы увидеть нечто важное, а ему вампирша привыкла доверять, и не ошиблась. Спустя несколько часов, когда маглы уже забрали тела убитых и погрузили в вертолеты и грузовики все, что можно было увезти, а затем покинули место недавнего побоища, в центре дымящегося лагеря, вызвав волну искажений пространства, появился весьма примечательный маг. Свою силу он скрывал весьма умело. Более того, его внешность выделялась на фоне современных колдунов, стремящихся сохранять красоту тела и хорошую физическую форму. Невысокий, довольно полный лысеющий мужчина. Незнакомец огляделся, а затем, довольно усмехнувшись, выставил вперед правую руку. Над ней поднялся совершенно черный кристалл, который начал стягивать из окружающего пространства энергии, что переполняли лес вокруг и то, что осталось от лагеря бойцов Ордена Феникса. Глядя на происходящее, Эльза опешила. Вампирша прекрасно понимала, что происходит. Некий маг собирает энергетику смерти в артефакт, но кто он и для чего это делает? Когда процесс подошел к концу, мужчина спрятал светящийся алым классический кристалл в футляр-изолятор, который повесил на пояс, рядом с тремя такими же. Судя по всему, маг уже собирался покинуть лес, поскольку вампирша ощутила вибрации пространства, исходящие от него, но остановился и достал из складок мантии зеркала артефакт. «Саути, слушаю». К своему удивлению, Эльза услышала французскую речь. Между тем, колдун выслушал тихий ответ своего собеседника, а затем, покачал головой, произнес: «Мауваис, Илсон Цамминцагир Троп ТТ, ок, он с Йенацт Супи, Сантину и Стравайл Лерцом Миперву». «Плохо, они начали действовать слишком рано». «Ладно, мы разберемся. Продолжайте работать по плану». Убрав артефакт куда-то под мантию, мужчина вновь огляделся и, покачав головой, выругался. «Ед пауэрку айун идиот гэчета илтаут, и почему какой-нибудь идиот обязательно все портит?» Спустя мгновение, маг исчез в волне искажений, оставляя вампиршу в раздумьях. «Похоже, что мне удастся порадовать Селину», — тронула бледные губы нежити улыбка. Новость о разгроме силами Виктории сразу 7 тренировочных центров заставила Альбуса устроить массовую проверку всех своих подчиненных, имевших доступ к этим сведениям. И, что паршиво, все они оказались чисты. Единственным человеком, что остался под подозрением в утечке, оказалась Нимфодора. Именно странная ситуация с изнасилованием и чисткой памяти заставила Альбуса вдумчиво изучить архивы работы контролирующих артефактов Хогвартса и осознать, насколько ситуация дерьмова. Судя по всему, готовясь обрабатывать Грейнджер, девушка активировала маскировочные артефакты. Во всяком случае, она исчезла из поля зрения контроллеров замка именно в библиотеке, где в это время находились только Пинс и подружка Поттера. И, судя по всему, некто воспользовался этим фактом, поскольку пятно помех после библиотеки перемещалось по Хогвартсу, включая подземелья, в течение нескольких часов, а затем остановилась в том самом кабинете, где и были обнаружены как сама Тонкс, так и близнецы Уизли. То, что ситуацию инсценировали, было ясно сразу. Авроры провели диагностику всех троих их палочек-концентраторов, из чего сделали вывод, что девушку оглушил кто-то другой. Причем, на Уизли обнаружились следы Империя и Обливейта, то есть, их самих кто-то весьма успешно обработал, а на месте удаленных воспоминаний создал ложные. Это авроры, проверившие психику и память рыжих, убедились сразу. Пока искусственные участки памяти были свежими, удалось выявить их искусственность. В конечном итоге, дабы не провоцировать Авроров на дотошную проверку Клементин Дерош, следствие спустили на тормозах, путем задействования звонкой монеты и оформления штрафов близнецам. Все же, несмотря на несомненную пользу оперативной реакции сотрудников Хогвартского гарнизона, позволять им совать нос глубже необходимого не стоило. Однако, даже спустя месяц после этого не удалось найти виновника произошедшего в Хогвартсе. А теперь, когда произошел такой разгром, у Дамблдора появились подозрения в том, что некто сотрудничает с маглами, передавая им информацию о деятельности не только титулованных чистокровных, но и самого Альбуса и его организации. А это было более чем серьезно. Даже в худшие годы в Ордене Феникса не было предателей, двойных агентов. Для организации дезинформации врага Дамблдор допускал сам, ведь это было необходимо. Однако именно предателей, что смогли бы навредить организации, не бывало. Однако от мер в отношении Тонкс, предательство которой начал предполагать Альбус, остановил один важный фактор. Ей были известны места расположения всех лагерей и складов. Однако, пострадали только 7 центров подготовки слабосилков и сквибов. 4 второстепенных склада, где хранилась мелочевка, можно было не считать, на фоне того, что имеется в основных убежищах. А это означало, что если бы к произошедшему, пусть даже невольно, имело отношение Нимфодора, то последствия могли быть куда хуже. «Кто же ты?» – пробормотал Дамблдор, перебирая в уме возможных предателей. Сейчас, сидя в своем любимом кресле у камина в личных апартаментах, отведенных директору Хогвартса, мужчина анализировал произошедшие за 2 года события и пытался понять, кто может служить источником утечки информации. Острый ум архимага прошелся по всем подчиненным, включая Снейпа. Однако, даже будучи слугой двух господ, алхимик умудрялся выкручиваться, принося как Ридблу, так и ему, Альбусу, весьма ценные сведения. В какой-то момент Дамблдор замер, пораженный внезапной догадкой. Артефакты. Один раз он уже обжегся на этом. 2 года назад были обнаружены подчиняющие артефакты, явно созданные Томом. И не где-нибудь, а в Хогвартсе. В общежитии их студентов, в библиотеке и даже в некоторых учебных аудиториях. Да, с тех пор Альбус многое сделал для предотвращения повтора подобных ситуаций, но речь шла о Хогвартсе. А вот иное место, где как раз и происходили собрания верхушки Ордена Феникса, находилась под ответственностью Аберфорта. Далеко не факт, что брат Альбуса смог обеспечить столь же достойный уровень безопасности. Если же ему это удалось, то он мог и не найти уже имеющиеся в его заведении артефакты того же Тома. Впрочем, этот вопрос Дамблдор намеревался проверить позднее и только после еще одной, более тщательной проверки замка. Сейчас мужчина пытался понять, как реагировать на весьма наглую атаку маглов. Уж в проекте Виктория должны быть в курсе того, что Орден Феникса выступает за мирную интеграцию двух обществ и готов к диалогу. Этому способствовали многие вещи, включая передачу некоторых артефактов, когда-то созданных Джеймсом Поттером. Да и Флимант с Робертом, желая добиться от Альбуса некоторых вещей, не забывали радовать архимага периодическими поставками, часть которых, до начала войны, Дамблдор отправлял ее величеству через Маккаллистеров. «Хм, Маккаллистеры», – пробормотал Альбус. А точно ли они сообщали об источнике артефактов, учитывая то, что вытворил этот клан, умудрившись подставить чистокровных магов, вполне могло быть так, что передача весьма ценных материалов осуществлялась без указания их источника. Да и теперь оставшиеся сторонники Дамблдора сообщают о массе трофеев, взятых во время столкновений с бойцами проекта Виктория характерных трофеев, тех самых артефактов, что изготавливались Поттерами. Сам Альбус, даже будучи более чем выдающимся артефактором, не торопился радовать посторонних своими разработками, равно как и передавать он и маглам. На всякий случай, собственно, эта параноидальность, судя по всему, спасла архимага от обвинений в предательстве и сотрудничестве с проектом Виктория. Оставаться нейтральным, спровоцировать Фаджа и его сторонников, мрачно подумал Дамблдор, в нынешних условиях они воспримут бездействие или нейтралитет как предательство и нанесут удар. В лучшем случае, смогут лишить существующих постов, в худшем, обвинить в измене, а тогда на него навалится Певереллы, Блэк и Гонт, а уж кто еще из тени вылезет. Если Игнатус столько времени умудрялся прятаться в тени младшего родственника, Кадирна, то кто еще сейчас делает так же? К своему неудовольствию, Альбус понял, что и без нападения на его лагеря, ситуация подошла к той точке, после которой он либо присоединится к сформированной Фаджин команде и будет вынужден играть по тем правилам, что установил Корнелиус, либо окажется один против всех, а тот же Том не побрезгует сдать максимум информации о своем бывшем учителе Маглом. Те же, в свою очередь, не станут миндальничать и завалит Дамблдора трупами и ядерными боеголовками, но отправит в могилу. Сомневаться в том, что будет иначе, не приходилось. Простецы своими действиями показали готовность к большой войне и стремление идти до конца любой ценой и совершенно не считаясь с потерями. Если уж их не остановила фактическая катастрофа с юго-западом страны, превратившимся в рассадник демонов, нежити и нечисти, то, узнав массу полезной информации об одном из архимагов, они гарантированно попытаются устранить столь весомую боевую единицу. Скорее всего, Альбус от маглов и их маглорожденных недоучек отобьется. Однако, не факт, что ситуацией не воспользуются другие маги. Пивереллы, явно точащие зуб на Дамблдора, Блэк и Риддл, имеющие к нему же длинный список претензий, Фадж, имеющий свои причины устранить директора Хогвартса. Последнее Альбуса откровенно раздражало и вызывало острое желание отправиться в новое здание Министерства магии и продемонстрировать свои навыки в боевой магии на шкуре Корнелиуса. И Фадж, наверняка, это понимает. «Значит, придется воевать против маглов», — покачал головой Дамблдор. Глава 37. Стоя у экрана иллюзий, я задумчиво смотрел на результаты работы артефактов-анализаторов. Увы, но здешние системы проверки и вывода информации для меня были мало понятны. Однако, кое-что таки удалось вычленить из того потока информации, что выдавали детища Альфреда Блэка. Найденный нами артефакт являлся одновременно ловушкой душ, средством их уничтожения, преобразования выделившихся энергий в новый тип и их передачи куда-то, на некий приемник. Остальная информация, которую демонстрировал экран иллюзия, мне была совершенно непонятна. Кто-нибудь может объяснить, что я вижу? Заданный вопрос повис в воздухе. Собственно, в моем случае сказывалось отсутствие местного высшего образования. Именно вузы магической Британии могли бы дать мне знания, позволяющие понять, что именно показано на экране иллюзии. Материалов школьной программы тут было явно недостаточно. Нет, некоторые термины, что встречались мне во время изучения в симуляции всего хогвартского курса подготовки, имелись и тут, но основной массив сведений, выглядящий набором совершенно незнакомых выражений, формул и графиков, погружал меня в состояние, близкое к депрессии. Паршиво осознавать свою недоученность. А, ведь, в прошлой жизни у меня было более чем достойное образование, не уровня магистра, но я стремился к этому, пусть и в рамках своего основного направления. Здесь же, при совершенно отличной школе магии, приходилось все познавать едва ли не с нуля. Хорошо, что имеющиеся познания давали какую-никакую, но помощь в развитии. Это все означает, что перед нами элемент составного артефакта алтаря, предназначенного для принесения в жертву высшей нежити, уровня вампиров, навив и личей, покачал головой Сириус, выйдя из ступора, однако, в его функционал входит и аналогичная работа уже в отношении живых существ. Точнее, убитых в радиусе 30 метров от него существ. Их души тоже будут затянуты в ловушку и... Ты понял? Посмотрев на нашу находку, лежащую внутри камеры артефакта анализатора, я покачал головой. Недосказанное Блэком понятно и так, Джеймс и Лили лишены посмертия и дальнейшего участия их душ в цикле перерождений просто в силу того, их уничтожила эта мерзость. «Это кошмар», – прошептала Гермиона, тоже понявшая, какая судьба постигла моих родителей. Бросив на меня взгляд, девушка отодвинулась в сторону, явно напрягшись. Стоящий рядом с ней Гойл, осуждающий на нее, покосился, но промолчал, лишь покачав головой. «Если это сделал Игнатус, то лучше ему подохнуть самому», — вздохнул я, — «не сейчас, так позже, но я до него доберусь». «Мы доберемся, парень», — хмыкнул Сириус, — «не только у тебя к нему претензии. Из-за того, что мы были действовать крайне осторожно, соблюдая все меры предосторожности, процесс анализа нашей находки затянулся. В конечном итоге, на то, чтобы получить нынешние результаты, ушло почти 2 месяца труда, пусть и не ежедневного. Простите за нескромный вопрос, но как вы хотите добраться до архимага-некроманта, чей возраст превышает 8-9 столетий? Поинтересовалась Гермиона, или я чего-то не понимаю? Сбор информации, ее анализ, формирование выводов, а на их основе, создание плана действий, пожал я плечами, долгая и планомерная работа, годами. Ну, или нам повезет и ублюдок подставится сам, благодаря чему мы сможем нанести удар. Правда, я сомневаюсь, что он не создал себе какую-нибудь филактерию, а то и не одну. К слову, Грегори, у меня к тебе будет дело по твоей специализации. Гойл, удивленно уставившись на меня, поинтересовался. Смотря какое, я, знаешь ли, не мастер. Знаю, кивнул я, но тут хватит и твоего уровня. Хм, хорошо, а что надо? Ритуал изъятия души из живого существа, хмыкнул я, с запиранием в кристалле. Желательно, чтобы в ритуале были структуры обезличивания. Гойл задумался, а затем покачал головой. Это будет проблематично. Тут не только в самом ритуале дело. Нужен специальный артефактный комплекс. У мастера такой есть? Есть, но вряд ли он согласится, вздохнул Грегори. Значит, надо думать. Сириус задумчиво слушал наш диалог, явно что-то прикидывая, а затем спросил. А что ты хочешь сделать? Помнишь книжку «Кристаж», которая во время моего второго курса взяла под контроль Джинни Уизли? Я рассказывал. Пришлось поведать Блэку о моей задумке, не забыв упомянуть и некоторые собственные идеи, что я черпнул из магловского кинематографа. Сириус, слушая меня, помрачнел, а потом поинтересовался. В твоей прошлой жизни все маги были подобными маньяками, или ты такой особенный, в единственном экземпляре? Ну, у нас каждый старался как мог, в меру ума, фантазии и набора знаний, пожал я плечами. Ага, растерянно взъерошил свои волосы Сириус. Допустим, а сейчас у тебя эта твоя филактерия на какой стадии? Ну, в процессе, развел я руками, пока она не готова. Я только пропитал своей силой, использовал рунные заклинания, но их пока надо еще перезаряжать, наложил пакеты чар для обеспечения защиты от стихийных, нейтральных, темных и светлых воздействий, добавил элементы для самовосстановления. Осталось обеспечить подходящий источник энергии, и можно проводить ритуал превращения в филактерию. И для этого тебе нужна обезличенная душа, покачал головой Блэк. Других вариантов в голову не пришло, развел я руками. Вздохнув, Сириус махнул рукой. Хорошо, источник я тебе сделать могу, благо технология в архиве описана довольно подробно и с массой пояснений. В каком виде тебе он нужен? Кристалл? Пожал я плечами, в идеале, по размеру аналогичный камню душ. Сложнее, но можно, кивнул Блэк, ладно. После третьего испытания тебя устроит, или это срочно надо? Не горит, подумав, ответил я. Жизнь, конечно, опасная штука, но лучше подобные вещи делать спокойно и качественно. Договорились, усмехнулся Сириус. После этого жизнь вновь пошла по относительно привычному графику с поправкой на то, что жестких выматывающих симуляциях теперь поменялись декорации и противники, а моим напарником стала Гермиона. И это было сложно. Дело в том, что с Грегори мы уже сработались и прекрасно друг друга понимали, порой на уровне инстинктов. И, пускай, этот опыт был получен исключительно в симуляциях, но даже так он позволял в реальных условиях избегать многих ошибок и действовать достаточно слаженно. Грингер, даже после моего, не самого удачного и правильного, вмешательство в ее психику, все еще оставалось довольно мирным человеком и домашней девушкой. Да, она стала несколько стрессоустойчивее, в ней появились те качества, что присущи некромантам-боевикам империи, вроде готовности применять свою силу для убийства, но это лишь небольшие аспекты, которые не являются привычными, въевшимися в ее разум до такой степени, что она изначально рассматривает любую информацию с минимум эмоций и максимумом рационализма. Из-за этого страдают уже и боевые качества. Собственно, это и было причиной едва ли не постоянных поражений в том зеленом лабиринте, наполненном разнообразными тварями, которые нам приходилось преодолевать. Привыкнув к верному товарищу за спиной, что мыслит так же, как и я, и прошел у Джули ту же муштру, мне приходилось перестраиваться, дабы не забывать о разнице между Грегори и Гермионой. Девушка, по большому счету, являлась скорее не помощницей, а обузой. Во всяком случае, она уступала Гейлу в боевых навыках и как таковом объеме резерва. Да и выработанная усилиями вампирши привычка экономно расходовать имеющиеся ресурсы, Грингер еще не успела обзавестись. «Ложись!» — рявкнул я, запуская в очередную виртуальную тварь цепную молнию. Гермиона, умудрившись среагировать лишь в последний момент, потратив драгоценное время на то, чтобы обернуться, удивиться, осознать и только тогда выполнить команду, рухнула на землю. Над ней пролетели все три запущенных мною заклинания, ударив в торс средних размеров арахнида. Тварь задергалась и, задымившись, рухнула, демонстрируя черное пятно на груди. Устало вздохнув, я уселся на землю рядом с девушкой и произнес: «Сколько раз повторять? В бою ты выполняешь команду, не рассуждаешь, а делаешь, иначе убьют нас обоих». Гермиона хмуро посмотрела на меня и принялась подниматься, отмахнувшись от моей протянутой руки. «Меня больше года Джулия не обучала», — ответила Грингер, — «и я не имею за спиной прошлой жизни, где меня бы тоже обучали, и где погибали бы твои друзья, а тебя саму по итогу отправили в камеру в качестве козла отпущения с гарантированной смертной казнью», — закончил я за нее. А еще это было несколько десятков лет службы в гарнизонах, на границе, участия в войне, ранений. Радуйся наличию у нас симуляций. Не приходится платить за знания своей реальной кровью и смертями друзей, моя дорогая. Последнюю фразу мне вздумалось добавить из чистого желания доконать девушку. Если до нее не доходит объяснение в спокойной форме, то придется добавлять эмоциональную составляющую, хотя бы злость, чтобы запоминалось лучше. Ведь психика человека устроена так, что лучше всего запоминается именно то, что наполнено плотными эмоциональными энергиями. Гермиона, уставившись на меня, прищурилась, а затем ткнула в кирасу на моей груди пальцем. «Договор. Я делаю все, что ты говоришь делать. Полностью. Вообще. Даже если это не касается магии. Что угодно. Но в ответ ты честно ответишь на один мой вопрос. Я и так могу честно ответить на любой твой вопрос. Для этого нет необходимости в таких договорах. Просто, не надо подставлять меня». «Да», — хмыкнула Грингер, — «тогда скажи, это ты отправил Гулии к моим родителям, Гермиона?» Раздался рык Джулии, мгновенно выдернувший нас из симуляции. Открыв глаза, я повернул голову к соседнему креслу ложа и удивился. Джулия держала Грингер за шею, подняв перед собой на вытянутой руке, из-за чего ноги девушки не касались пола. Глаза вампирши горели алым, клыки выдвинулись на полную длину, а изящные ногти превратились в черные длинные когти. Быстро поднявшись, я подошел к Джулии, положив руку на плечо нежити, спокойно произнес: «Пожалуйста, опусти ее, и давай обговорим этот вопрос спокойно, честно и открыто». «Хорошо», — вампирша покосилась на меня, а затем, бросив мрачный взгляд на девушку, разжала пальцы, отчего Гермиона рухнула на деревянный пол. Схватившись за шею, Грингер принялась судорожно хватать ртом воздух, с удивлением и страхом глядя на Джулию. «Я за Сириусом», — покачала головой вампирша. «Он ваш сюзерен, и это его дело решать такие вопросы между вассалами». Стоило нам остаться наедине, я посмотрела на свою одногруппницу и вздохнул. «Ну и зачем, да еще при ней? А ты бы ответил?» — мрачно спросила Гермиона, поднимаясь с пола. «Да еще честно». На шее девушки быстро проступали почти черные синяки, повторяющие форму ладони и пальцев вампирши. «Знаешь, за все то время, что мы знакомы, я ни разу тебе не соврал. Либо говорил как есть, либо уходил от темы, но не врал. Я не люблю врать. Ложь, она опасна и ни к чему хорошему не приводит». Усевшись в свое кресло ложе, Грингер покачала головой. «Все равно, ты некромант, у которого в течение года был мотив для отправки нежити к моим родителям. Даже с моим вассалитетом все переигралось случайно. Если бы не Гойл, то я просил Сириуса помочь тебе», — перебил я девушку. «Он отказал, сказав, что у него хватит ресурсов либо на помощь тебе, либо на помощь мне». «Тебе?» — скептически хмыкнула моя собеседница. «Что же с тобой такого было? На умирающего ты ни дня не походил. Магическая бомба во лбу, которую я прямо у тебя на глазах изолировал во время медитаций, — напомнил я Гермионе, — еще только прошлым летом удалили. Или ты об этом забыла?» «Что? Но...» «Стоп!» — Грингер нахмурилась, словно бы о чем-то вспоминая, а затем покачала головой. «Это странно, но, да, я этого не помню. Вообще, до того дня, как я с родителями приехала на Привет Древе и увидела руины дома твоих родственников, все какое-то размытое, словно бы в тумане. И, черт, когда Сириус, в день подписания со мной вассального договора, говорил, что именно Айзек ехал со мной в одном купе во время визита дементоров, я удивилась. Не могла понять, о каких дементорах речь идет. А они были, это я понимаю, но не могу ничего вспомнить». Влетевший в помещение Сириус, не став ничего говорить, влепил мне и Гермионе по заклятию Круция. Мгновенно накрывшая разум пелена боли заставила меня сжать зубы, чтобы не закричать, а затем попытаться выдавить это ощущение из собственного разума. Однако, все резко закончилось. Лишь мышцы ныли от спазмов. Рядом лежала на полу Грингер, тихо постановая. «Я надеюсь, мне не придется повторять этот урок», — рыкнул на нас Блэк. Мужчина явно пребывал не в лучшем настроении. От него разило злостью и жаждой убивать. «Закрываем вопрос раз и навсегда. Айзек, как твой сюзерен, я приказываю тебе правдиво ответить на вопрос. Ты отправлял к родственникам Гермионы нежить, любую?» «Нет», — смог выдавить я из-за сведенного судорогами горла, и даже не думал об этом. Повернувшись к Грингер, Блэк мрачно уставился на девушку, словно бы что-то обдумывая, а затем произнес: «Запомни раз и навсегда, любые споры между вассалами одного сюзерена решаются только сюзереном, аналогично с выдвигаемыми претензиями. Или ты забыла содержимое договора, решила подохнуть и подставить меня?» Сумев сесть ровно, я закрыл глаза. Наш с Гермионой разговор был не нарушением договора, а являлся обычной беседой. Мы не выдвигали друг другу претензии и не обвиняли друг друга. «Полагаю, Грингер, прежде чем вообще поднять эту тему, вдумчиво подготовилась и построила разговор таким образом, чтобы избежать проблем. Однако, Сириус явно имел на этот счет свое мнение. Я прошу прощения, граф Блэк», — тоже едва сумевшая сесть девушка опустила голову, — «в свое оправдание могу сказать, что я не выдвигала претензии и лишь хотела прояснить этот вопрос путем заключения договоренности». «И не поверила бы Айзеку», — покачал головой Сириус, — «как умудрилась додуматься до своих обвинений. После того, как Пиверл сам сказал, что отправил нежить, мне показалось, что он может покрывать Айзека из-за того, что они родственники. Ведь некроманты друг друга покрывают и...» «Стоп», — напрягся Блэк, — «ты вообще осознаешь?» «Подождите», — успел я вмешаться, — «Сириус, зови Селину. Моих знаний в менталистике не хватит, твоих тоже. Тут проблема глубже. Гермионе кто-то очистил память. Она даже о мине в моей голове не помнит. И о дементорах». Маг замер, переводя взгляд с меня на Грингер и обратно, а затем, хмыкнув, направился к выходу. Уже у самой двери он спокойно произнес: «Селина будет здесь в следующую субботу. А ты, дура малолетняя, молись на Айзека. Не знаю, за что он к тебе так относится, но, будь на его месте любой другой человек, ты уже была бы покойницей. Причем, давно». Когда Сириус ушел, Джулия, что вошла в помещение следом за ним, покачала головой и достала из шкафа со зельями для оказания помощи два флакона с каким-то алым препаратом. «Пейте и проваливайте в замок. На сегодня тренировки закончены». Покинув особняк, мы пошли по узкой улочке Хоксмита. Теперь, зная, чем занимаются чистокровные по выходным, меня не удивляло отсутствие гуляющих студентов на лицах деревеньки. Впрочем, ныне тут стало довольно людно и без учащихся Хогвартса. Из-за того, что чистокровные покинули большие города, превратив свои особняки в натуральные ловушки, новым местом их проживания оказалась именно эта деревенька. Правда, именовать подобным образом поселение, разросшееся до нетривиальных 40 тысяч человек, уже было глупо. Фактически, сюда перебрались жители магических кварталов Лондона, Саутгемптона, Портсмута, Кроли, Джиллингема, Бирмингема, Норвича, Шеффилда, Манчестера, Эдинбурга, Глазго, Абердина и Гринкока. Да, далеко не все маги, покидая обжитые места, направились в Хоксмит. Очень многие предпочли Гордикову впадину, иные в Тинвард, полностью зачищенных от простецов. Еще одной альтернативой стала Тересент Кычпаул. Несмотря на то, что это некогда смешанное поселение маглов и магов находится на южном побережье, где сейчас свирепствуют демоны, отправленные невыразимцами, там более чем безопасно. Простецов успели зачистить, а против выходцев из бездны выставить комплексные стационарные щиты. Однако имелись и те представители магического общества, что не попали ни в одно из этих поселений. Выходцы из Лютого переулка и остальных подобных местечек, где концентрируется сброд колдунов. Фактически, речь идет о тех личностях, что оказались вне социальной структуры магов. Большинство из них обучались магии классическим наукам у своих родителей, не посещая школы, поскольку денег на это у них попросту нет. Силой они тоже обделены, из-за чего не представляют ценности для титулованных чистокровных даже в виде сервов, не говоря уже о вопросе вассалитета. Этакий замкнутый социум неудачников и слабаков, что перебивается мелкими заказами и охотой на не самых опасных магических тварей. Однако именно эти личности, чаще всего, служат питательной средой для появления контрабандистов, проституток, торговцев краденым и остального подобного мелкого криминала. Порой эти же люди нанимаются к титулованным или просто богатым магам, выполняя заказы по похищению маглов и маглорожденных, что не стали заключать вассальные договоры. Понятно, что такие ситуации случаются нечасто. Обычно, если требуется жертва на ритуал, тот же Сириус заплатит подобным личностям за любого подходящего по нужным критериям одаренного, не разбираясь, чистокровный он или нет. Главное, чтобы не было свидетелей. Потому в данной среде смертность по естественным причинам более чем велика. Однако, в аналогичных местах, но на задворках страны уже велика и рождаемость. В семьях, проживающих там, как правило, дети рождаются не просто часто, а едва ли не ежегодно, словно бы на дворе не 20 век, а 9 или 10. Впрочем, стоит посмотреть на то, как живут эти личности, как становится понятно, для них за десяток веков ничего не изменилось. Все тот же уклад жизни, все та же одежда и все та же безграмотность с нищетой. От голода и холода они не умирают просто потому, что владеют на более-менее сносном уровне бытовыми чарами, да, как правило, ведут собственное хозяйство, что кормит их. Именно эти люди и оказались за бортом процесса массового переселения магов. Что с ними стало, неясно. Возможно, что маглы уже добрались до них, умудрившись разобраться с защитными структурами и куполами, что были установлены невыразимцами при эвакуации из городов и поселений. Можно сказать, все 1,5 миллиона жителей магической Британии умудрились разместиться в 3 городах, выросших за считанные недели. А те, кто не смог этого сделать, о них никто не задумывался. Даже Фадж не стал вникать в проблемы нищеты и безграмотных слабаков, что не способны повлиять на ход войны даже за счет своей численности. Само министерство со всеми его департаментами и подразделениями было эвакуировано еще во время пика активных боев, куда именно никто не стал сообщать обывателям, но, судя по тому, как одевается Сириус для визитов туда, местечко явно холодное, раз он не доверяет даже согревающим чарам. Пока мы шли к одному из выходов из Хаксмита, что вел к дороге на Хогвартс, Гермиона неоднократно косилась на меня, но молчала, а мне и без нее было о чем подумать.